Плато от горы Дарвин до широты 87 градусов 32 минуты южной. Возможно, еще существуют на свете люди, которые считают, что исследование неизведанных земель лишено какого-либо смысла. Это свидетельствует, конечно, об их невежестве. Вряд ли есть необходимость говорить здесь о том, как важно для науки основательно исследовать эти земли. История рода человеческого представляет собой непрерывное стремление выйти из тьмы к свету. Поэтому неразумно спорить о пользе познания. Человек хочет знать, а если он этого больше не хочет, то он уже не человек. Фритьоф Нансен. Рождество. Переходы четверок. Из дневников. К полюсу пойдут пятеро. Первые сани. Скотт, Уилсон, Отс, старшина Эванс. Вторые сани. Лейтенант Эванс, Боэрс, Лэшли, Крин. В первую неделю пребывания на плато Боэрс аккуратно вел дневник, который я привожу полностью. С 28 декабря по 19 января, когда партия отправилась в обратный путь с полюса, он ограничивался лишь отдельными заметками. С 19 по 25 января снова регулярно делал записи. Затем замолчал до 29-го, а с этого дня записывал в дневник лишь краткие замечания до 3 февраля, предположительно, когда была сделана последняя запись. Это неудивительно даже для человека, обладавшего такой энергией, как Боэрс. В подобных условиях остается мало времени для писания. Боэрс же, прежде чем сесть за дневник, должен был переделать массу дел, заполнить метеорологический журнал, замерить углы и свериться с хронометром, выполнить повседневную работу по взвешиванию, распределению и закладке провианта. На самом полюсе он дневника не вел, но составил очень полный метеорологический отчет и, кроме того, занимался съемкой местности. Чудо, что он вообще успевал вести дневник. События в полюсном отряде и в сопровождавшем его последнем отряде обеспечения описаны также в опубликованных посмертно дневниках Эдварда Уилсона и лейтенанта Эванса, который автор настоящей книги по каким-то причинам использовал далеко не полностью. Видимо, это связано с тем, что первые издания книг Эпсли Черри Гаррарда и Эдгара Эванса вышли из печати почти одновременно. Во всяком случае, события во втором отряде обеспечения, возвращавшемся под началом лейтенанта Эванса, в настоящей книге ниже изложены по дневнику рядового участника событий Вильяма Лэшли, которому автор, несомненно, доверял. Из дневника Боэрса. 22 декабря. День летнего солнцестояния. Сияющий день, безветренный, с температурой около минус 18 градусов Цельсия. Одним словом, восхитительный. После завтрака заложил верхний ледниковый склад. Оставляем здесь 2 полунедельных рациона для 2 возвращающихся партий, а также кошки и другое снаряжение для прохождения ледника, ледорубы, лом, лишнюю страховочную веревку и так далее. Личные вещи, медикаменты. В общем, все, без чего можно обойтись. Я оставляю на обратную дорогу мешок со старыми финеско, ветрозащитными брюками и другими лишними вещами. Груз для 2 идущих вперед партии тянет около 100 килограмм на человека. Сюда входят снаряжение, 12 недельных рационов провизии, керосин, запасные полозья и так далее. С первой возвращающейся партии, состоящей из Аткинсона, Черри, Силоса и Кэхейна, отправляем письма и фотографии. Тепло попрощались с нашими славными товарищами. Они пожелали нам удачи. Черри, Атк и Силос прямо растрогали меня. Затем двинулись вперед. В команде хозяина по-прежнему идут доктор Билл, Титус и старшина Эванс. А Тедди Эванс, лейтенант и Лэшли перешли в нашу упряжку и палатку, то есть ко мне с Крином. На складе поставили гури, воткнули в него 2 санных полозьев и наверху одного укрепили черный флаг. Утренний переход короче обычного, так как много времени заняло устройство склада. Но все же мы прошли 5 миль вверх, причем груз был тяжелее, чем накануне, а тащить его было легче. Температура понизилась и скольжение улучшилось. Кроме того, мы ошкурили наждачной бумагой полозья, сильно ободравшиеся на леднике. Разница поразительная. Всего за день, считая и вечерний переход, сделали 17 километров в направлении на юго-запад. Мы держимся этого курса, чтобы избежать ледопадов, на которые наткнулся Шеклтон. Трещины здесь попадаются очень редко. Те немногие, что нам встретились, были шириной с улицу. Пересекая их, вся наша партия с санями и грузами одновременно находилась на снежном мосту. Его самые слабые места у краев, и лишь изредка кто-нибудь проваливался в снег по колено, не более того. Под ногами снег, фирн, заструги. Это, по-видимому, говорит о преобладании юго-юго-западных ветров. Сейчас земля хорошо видна, вечер прекрасный. Я только что сделал 6 снимков хребта Доминион. Видно много новых гор. По обсервации наше местонахождение 85 градусов 13 минут 29 секунд южной широты, 161 градус 54 минуты 45 секунд восточной долготы, склонение магнитной стрелки 175 градусов 45 минут. 23 декабря. Поднялись, как обычно, в 5:45. Всю эту неделю в нашей палатке стряпаю я. После завтрака поставили 2 гуря для обозначения стоянки. Выступили без четверти 8. начали подниматься по длинному склону, отклоняясь на юго-запад, чтобы обойти ледяной вал, преграждающий путь на юг. Подъем очень тяжелый. В какой-то момент нам даже показалось, что до перевала не дойти никогда. Через 2,5 часа напряженной работы остановились на 5 минут перевести дух и осмотреться. А через 1,5 часа выбрались наверх, откуда увидели далекие горы. Совсем недавно мы находились там. На таком расстоянии они выглядят весьма величественно. Гребень, выдвинутого сжатием большого ледяного вала, направлен примерно с юго-востока на северо-запад. Это один из гряды, занимающий площадь 80-90 квадратных километров. В этом районе Шеклтон встречал их вплоть до широты 86,5 градусов. На вершине вала огромные трещины, в которых легко уместилась бы наша Терра-Нова. Но снежные мосты крепкие, за исключением краев, хотя мы частенько спотыкались на этой непрочной кровле. Сани прошли по ней вполне благополучно. Пришлось отклониться еще дальше на запад, чтобы обойти ледяной хаос. Одно время шли даже на запад, а северо-запад. Ко времени привала на Ленч проделали 14 километров, а после него по улучшившейся поверхности еще 10 в направлении на юго-запад. Итого за день 24 километра. Обычно мы везем сани 9 часов в день. Утром с 7:15 до 1 часа 5 часов. Днем с 2:30 до 6:30 4 часа. Встаем сейчас в 5:45 утра. Груз еще довольно тяжелый, но поверхность, на удивление, хорошая для таких условий. К концу дня всех одолевает усталость. У меня поочередно болят все мускулы. На этих горках напомнила себе спина. Но завтра боль в ней утихнет, а потом и вовсе прекратится, как это было с ногами. Их я ощутил первыми. 24 декабря. Сочельник. Сегодня двинулись точно на юг, так как уклонились на много километров к западу от маршрута Шеклтона. Зато наверняка оставили в стороне ледопады и валы сжатия. Конечно, раз здесь еще не ступала нога смертного, это все только предположение. И действительно, в тот же день мы обнаружили, что на взятом направлении также встречаются преграды, и что приходится зигзагами обходить нагромождение льда и взбираться на холмы, густо усеянный наверху трещинами. Зато поднятия, покрытые твердым снегом со льдом, по которому легко скользят сани. Это праздник, после того, как по рыхлому снегу тащишь их с тяжелой поклажей весом свыше 90 килограмм на брата. Ночные стоянки отмечаем 2 гурями, дневные – одним. Впрочем, вряд ли их удастся когда-нибудь отыскать в этом ледяном хаосе. Да и к чему искать, ведь верхний ледниковый склад заложен в таком месте, которое ни с чем не спутаешь. Мы сделали 22 километра, легли, как всегда, очень уставшие. 25 декабря. Рождество. Странный и трудный для меня праздник. Кругом снег, глазу не на чем отдохнуть. Дувший вчера весь день встречный ветер сегодня усилился, метет поземка. Нос и щеки немеют на старте, пока не разогреешься. Идем в ветрозащитных куртках, потому что, как бы тепло ни было телу, руки окоченевают на пронизывающем ветру, хотя все время энергично двигаются. Кроме того, нельзя останавливаться для переодевания и задерживать всю партию. Лучше уж пройти весь маршрут, даже если под конец вспотеешь. В честь праздника к завтраку добавили немного конины. На этой неделе в нашей палатке я за повара. Снова взяли на юг. Старые знакомые, трещины и ледяные бугры тут как тут. Мы все по очереди проваливались, но в моей команде больше всех досталось Лэшли. Он ушел в трещину на всю длину постромок и упряжи. Слава богу, несколько дней назад я заметил, что его веревка сильно потерлась, и дал ему новую. Рывком от падения Лэшли меня и Крина сбило с ног, а по стромке Крина зацепили за сани, дошедшие до половины двухметрового снежного моста, и он не мог двинуться. Я испугался, как бы сани со всем содержимым не рухнули вниз, но, к счастью, трещина шла по диагонали. Лэшли не было видно из-за огромного ледяного карниза. Тедди Эванс и я освободили Крина, и уже втроем мы вытащили Лэшли с помощью закрепленной в снежных карнизах страховочной веревки. После этого благополучно вывезли сани. Сегодня день рождения Лэшли. Он женат, и у него есть семья. Ему исполнилось 44 года. Он уже дослужился до отставки. Сил у него не меньше, чем у любого из участников экспедиции. К тому же он завзятый спортсмен. В английском военном флоте он был главным судовым механиком, а у нас первоначально ведал злосчастными моторными санями. Привожу рассказ самого Лэшли. Праздник Рождества и действительно праздник. Мы прошли по очень изменчивой поверхности целых 24 километра. Главное на ней – трещин хоть отбавляй. На каждом шагу нагромождение льда. Не знаешь, с какой стороны их обойти. Мне не повезло. Я упал в трещину и повис на конце постромок. Мало приятного, конечно, особенно в рождественский праздник, с которым совпадает мой собственный день рождения. Повиснув в воздухе и раскачиваясь на постромках, я за несколько секунд овладел собой и огляделся. Это был, скажу вам, не волшебный замок. Когда я уже пришел в себя, сверху раздался голос: «Вы в порядке, Лэшли?»